13 дней до часа Х. Реальность. Санкт-Петербург. Взяв с собой Петрыкина и Ханкишиева, майор погрузил всю эту веселую компанию в служебный УАЗ. От шофера пришлось отказаться. Парень был навеселее и, видимо, плевал на присутствие начальства. Пара ударов по печени и угроза занесения в личное дело тоже результатов не дали, и Курехину пришлось самому усаживаться за баранку. «Куда едем, товарищ майор?» — поинтересовался лейтенант, с интересом поглядывая на уныло сидевшего в отсеке для арестованных Арика. Вид у того был печальный и философичный. В своей майке и тренировочных штанах гражданин Ханкишиев походил на греческого мыслителя и бессеребренника за свое вольнодумство и передовые взгляды попавшего в темницу. «К нему едем», — майор кивнул на арестованного и, выжив сцепление, выехал со двора. «У него там сейф дома, а в нем пара нужных бумаг». «А я зачем?» «Ну, поддержку штанов еще никто не отменял. Да и потом посмотреть нужно будет коробочку. Может, там пиропатрон стоит. Этот козел код неправильный введет, бах, и нет квитанций». По ночному Питеру ездить одно удовольствие. Шумные и суетливые, вечно многолюдные проспекты медленно остывали после бурного дня. Пышущий жаром асфальт, разогретый за день солнцем и бесчисленными колесами кредитных иномарок, становился тих и спокоен, а синяя полоса на борту и надпись «Полиция» позволяли забыть о суете этой жизни и отдаться во власть второму мужскому развлечению после оргазма — езде на автомобиле. Благо, отдел и дом Ханкишиева расположены были на одном берегу Невы, и вечных проблем с разведенными мостами удалось избежать. Быстро пролетев на мигающий желтый, уже через 10 минут УАЗик притормозил у арки, ведущей в тихий патриархальный дворик, забранный в толстую решетку и сурового охранника в будке. «Эй, вы чего там, совсем сдурели?» Не разобрав спросонья, начал мужик, спешно натягивая через голову черную куртку. «Тут же проезд!» Но, увидев синюю полоску, на борту осекся и с опаской поглядел на хмурого Всеволода, что не церемонясь тащил за шкирку не особо и сопротивляющегося Арика. «Арик Вахтангович, что же это?» — всплеснул охранник руками при виде конечностей Ханкишиева, закованных в браслеты. «Заткнись и занимайся своей работой! Шпану отгоняют ворот, чтоб не ссали!» — зло пробубнил Ханкишиев. Продолжить диалог ему не дал сильный тычок промеж лопаток. Получив ускорение, Арик понесся в сторону подъезда. Супруги, к облегчению Арика и общей радости полицейских, дома не оказалось. Выудив из бездонных карманов тренировочных штанов длинный ригельный ключ и открыв дверь, он пропустил господ полицейских внутрь. «Жирно живешь!» — Всеволод по привычке скинул ботинки в прихожей и вступил ногами на толстый ворс цветастого восточного ковра. По стенам вперемешку висели аляповатые картины в богатых рамках и плети искусственных растений в безвкусных вазончиках. Помпадуристая мебель с пышными подлокотниками и мягкими полосатыми спинками занимала большую часть зала. Полок с книгами, журналов или других следов мозговой деятельности хозяина жилища не наблюдалось. «Вот он, сейф!» Арик заспешил к дальней стене и, сдвинув влево пузатого херувима в золотом подгузнике, обнажил стальную дверцу хранилища. «Взгляни!» — Курехин кивнул Петрыкину, и тот, поставив на пол кейс, вытащил оттуда хитрое устройство с присосками. «Это что? В первый раз такое вижу!» — удивился Арик. «Новейшая разработка», — охотно поделился лейтенант. «Улавливает не только колебания работы взрывного механизма, но и химические соединения. Если там, ну, к примеру, тротил, то прибор тут же покажет опасность». Обследование ничего не дало, и Арика отправили открывать сейф. «Вот они!» — пухлая пачка расписок легла на стол. И хмурый хозяин квартиры повел носом в сторону бара, где притаились пузатые бутылки импортного алкоголя. Не обратив внимания на душевные порывы Арика, Курехин взял пачку, развязал тесемки и с интересом начал проглядывать записи. Бухгалтерия была справная, все чин по чину. Приход, расход, дата и сумма были выведены чьим-то старательным почерком. Внизу же значились фамилии участников проекта. Одна из них принадлежала Арику, вторая значилась не иначе, как Юнг. «Забери и отдай в лабораторию. Пусть графологи посмотрят, что это за европеец». Всеволод подошел к Арику и, вытащив из кармана ключи от наручников, снял браслеты. «Завтра зайдешь в отдел», — решил он, немного подумав. «Подготовим тебя к встрече с этим юнгом, если ты, конечно, все еще сотрудничаешь. Дело-то не закрыто». «Начальник!» — взвился на стуле гражданин Ханкишиев. «Ты же обещал!» В кармане Курехина завибрировал телефон. Вытащив аппарат, майор поднес его к глазам и, тяжело вздохнув, нажал на кнопку приема. «Что тебе, Семен?» «Приезжай немедленно!» Голос аналитика готов был сорваться в ультразвук. Он шепелявил и глотал окончания и вообще вел себя несвойственно уравновешенному затворнику с компьютерной работой. «Я вляпался!» «Срочно?» «Срочнее не бывает!» «До завтра подождать не может. Моя же меня за яйца вздернет!» «Всеволод, миленький, дуй, что есть мочи!» — заныл телефонный аппарат. «Очень не обяжешь!» «Да что хоть стряслось!» — не выдержал Курехин. И все, что он смог добиться от Давыдова, так это неразборчивое бормотание и фразу «не телефонный разговор». Он пообещал приехать, как только сможет, и нажал отбой. «Значит так», — майор развернулся к Арику и скрестил руки на груди. «Наш уговор в силе. Ты идешь навстречу, забираешь бабки, пытаешься его разговорить. Чем больше инфы ты с него снимешь за раз, тем лучше. С моей стороны гарантия безопасности и иммунитет. Договорились?» Арик протопал к бару, вытащил початую бутылку армянского коньяка, плеснул себе в стакан для виски на два пальца. Понюхав, хозяин квартиры выдохнул, совсем по-русски, будто водку хлестал, и враз закинул коньяк себе в рот. Занюхав долькой шоколада, он посмотрел помутневшими глазами на майора. «Договорились», — наконец выдал он. «Но если ты и дальше меня доить будешь, смотри, майор, диаспора не допустит».